слеза, не о тебе. Что ж, такой пустяк, знать им надо так, в твоей судьбе. Ушел на закат, пришел на восход, вернуться назад одно не дает. Чужая звезда зовет за собой, она навсегда. Ты смертен, постой. Куда ты, постой? Твой ответ, трон, на нем луна, она одна не знает бед. Ушел налегке, не взял ничего.